Череда чудес. Когда в типографии набирали лукавые рассказы Рудого Панька «Вечера на хуторе близ Диканьки», наборщики, по словам Пушкина, помирали со смеху. Было ли так в Архангельске, когда земляки печатали первую сказку Степана Писахова «Не люба, не слушай», мы не знаем. Но когда сказочника принимали в союз писателей, по комнате, где Александр Фадеев читал вслух писаховские произведения, перекатывался хохот. Да и можно ли было не смеяться, читая правдивое повествование о том, как находчивые архангельцы продают летом любителям речных прогулок по Двине вечные льдины, как подсовывают при этом льдины чуть живые, а потом таранят их крепкими глыбами и взимает с простаков за спасение соответственную мзду, грозясь напустить белых медведей или моржей. Можно ли было сдержать улыбку, слыша, что прыткая семга-северянка сама ловится, потрошится, солится, в бочки укладывается и даже в пирог заворачивается? И как было не прийти в восторг от рассказов о домовито-запасливых крестьянах, которые к долгой зиме надергивают с неба целые охапки душистого северного сияния? Своей сущей правдой Писахов приглашал читателей к сказочной игре, и они радостно принимали ее. Едва ли есть у нас другой пример такого позднего вступления на литературное поприще. К моменту первой публикации одной из сказок Писахову 45 лет. Когда выходит его сказочная серия о русском Мюнхгаузене, Писахову 55 лет. Членский билет Союза писателей он получил 60-летним. Русская литература сразу приобретает прекрасную книгу сказок-небылиц с неподражаемым юмором, рассказанных от имени помора-крестьянина Сени Малины, жителя фантастической деревни Уймы. Писахов в 1949 году так писал о начале своего творчества. «Рассказывать свои сказки я начал давно, часто импровизировал и очень редко записывал. Первая сказка «Ночь в библиотеке» была написана, когда мне было 14 лет. Сказку я написал, обработал, как умел, переписал старательно и послал по почте в дом, где собирались большинство действующих лиц, выведенных в сказке. В 1924 году в сборнике «На Северной Двине» была напечатана моя сказка «Не люба, не слушай» «Мороженные песни». Сказка стала жить и на эстраде, и в передаче по радио, и стала народной. Не раз рассказчики передавали сказку как свою. Не обошел он и народных источников своего искусства. Выплывают в памяти присказки, поговорки, детские загадки. Как образец пинежских древних загадок приведу две. Дваста — бадаста, четыреста — топтаста, два ухтыхта — один пухтыхта. Разгадка корова. 700 скачет, 700 пляшет, 4 молотит, 1 поворотит. Разгадка лошадь. Меня спрашивают, откуда беру сказки, откуда беру темы. Ответ прост. Ведь рифмы запросто со мной живут. Две придут сами, третью приведут. Атмосфера рассказывания сказок Писаховым воскрешена им в письме от 6 сентября 1959 года. Раз в саду обступили ребята, сели рядом, сели перед скамейкой, стали сзади. Я рассказал, как поднял маленькую речонку, проветрил, а всей деревней уймой двину поднял. На хохот прибежали еще ребята, просят повторить. Один из слышавших стал рассказывать. Ребята поправляли, говори, как было. Завершал писатель этот эпизод архангельской пословицы. У нас, говорят, говоримое в слове живет. Переливчатое слово, озорная выдумка, жизнерадостность, присущие народу и сыну его Степану Писахову, были известны архангельцам издавна. Однако мастер сказочных импровизаций, достойный соперник знаменитого Бориса Шаргина, Писахов выступил в печати лишь тогда, когда его собственный сказочный стиль был отчеканен многолетними устными выступлениями. Он продолжил традицию красноречивых северных подсказателей, сплетавших из житейской обыденности и заурядности затейливое кружево скоморожьих сказок. Павел Бажов увидел в них тончайшую работу, изумительную полноту звучания подлинно народной жизни и речи. Демьян Бедный назвал Писахова волшебным сказочником, словесным колдуном. Диковинная страна его книг — частица мира воистину необыкновенного. Такой представлялась Писахову вся земля, такой казалась вся жизнь человеческая. И шел он по миру, как по стране чудес. Каким он был, Писахов? Грива седая, усы белые, глаза в бровях утонули, ростом, я говорил, великан, рост одинаковый с Наполеоном. Чудак. Чудак и чудо — слова одного корня. Чудак, видимо, и есть тот, кто верит в чудо. Мысль эта непременно промелькнет в разговоре, идущем на Поморской улице Архангельска возле двухэтажного деревянного дома номер 27, в котором родился и прожил 8 десятков лет сказочник и художник Степан Григорьевич Писахов, 1879-1960 годы. Есть люди, помнящие его именно таким седеньким, с моржовыми усами, на закате дней его. Есть его бывшие ученики третьей архангельской школы, которые вспоминают охваченного постоянной жаждой деятельности неутомимого рыжеволосого учителя рисования Писахова. Это он в начале 30-х годов каждый месяц устраивал им пир, и они, не избалованные по тому времени сытостью, на всю жизнь запомнили даже запах, обнимавший их за высокой стеклянной дверью крендельной. Не забыта, конечно, и мастерская учителя с арктическими и лесными пейзажами хозяина на стенах, с берестяными туисками и пряничными досками северной работы, с копией гуденовского бюста «Вольтер в платочке». На полках стояли ровным строем книги, иные толстенные, с цветными рукописными заставками, с застежками, а низкие шкафы у стен были полным-полны бумаг, вырезок о севере и искусстве. У себя дома он ставил ученикам гипсы, а пока они рисовали, пересказывал гомеровский эпос, эпизоды Дон Кихота, неподражаемо рассказывал пинежским говорком народные и свои собственные сказки, говорил о любимых, но совсем не похожих на него художниках, Брюллове, Ван Дейке, Исполинах Возрождения. К нему приезжали погостить полярники, писатели, заходили рабочие дока, краеведы. Он учил высоко мыслить, мечтать, идти к осуществлению своей мечты. Он жил непосредственной жизнью, какой должен жить человек. У него огромная культура сочетается с непосредственностью младенца, сказала о нем Анна Константиновна Покровская, видный советский педагог, знаток русской северной культуры, встречавшая Писахова еще в 1907 году по пути на Новую Землю. В этих словах разгадка его характера, его творчества. Степан Григорьевич Писахов родился в той деятельной, предприимчивой и вместе истори заповедной России, где знали цену искусству, корабельному, плотницкому и домашнему столярному, кузнечным поковкам и узорочной черни, жемчужному шитью, иконной, фресковой и бытовой светописи, берестяной резьбе, книжному списанию, песенному мастерству и складно-баской обиходной речи. Всему тут были свои ревнители, знатоки, умельцы. Отец мальчика принадлежал к цеху серебряников-ювелиров, родня по материнской линии Поморы-Спиниги. Двоюродный дед Леонтий славился как сказочник, получал зато на промыслах лишний пай. Две страсти, живопись и слово, сызмала завладели душой Степана Писахова. Праздники зари, отраженные морем, торжественное горение северного неба, молчание вод, птичьи клики в тумане, появление на горизонте долгожданных карбасов были нескончаемой чередой чудес. Хотелось удержать их не только в памяти, в образе. Оттого за старшим братом, художником-самоучкой, потянулся к кисти. В радостной тревоге, веря и не веря, спрашивал себя, не это ли призвание? Но слышал вдруг говорок непрошенной гости родственницы. «Утреть маменька меня будет, а я сплю тороплюсь». И рука медлила, и все существо с ликованием внимало этим подмигивающим словам, этим коленцам напевной северной речи. И рядом с начальными попытками в художестве идут попытки сочинения сказок. Самый ранний он считал не дошедшую до нас уже упоминавшуюся «Ночь в библиотеке», 1893 год. Живописи и литературе предстояло раскрыть разные грани личности Писахова. Самоуглубленный, самосозерцающий лиризм, настроенный по камертону величавой северной природы и радость активной, по-северному энергичной натуры. Впрочем, это разъяснилось очень нескоро. 20-летний Писахов, окончив городское училище, пытается поступить в художественную школу в Казани. Надежда рушится. Общительный юноша арестован вместе с казанскими студентами по подозрению в революционной деятельности. Несколько лет проходит в упорных самостоятельных занятиях. И вот, наконец, он вольнослушатель достаточно известного столичного заведения Санкт-Петербургского центрального училища технического рисования барона Штиглица. Живет он на Литейном проспекте. До училища рукой подать. Писахов успешно пишет, рисует по обязательной программе, хорошо сдает экзамены за орнаментальный класс. Однако система обучения поражает его иссушающим формализмом и вызывает протест. Студенты училища критикуют учебные порядки, видя в них зеркало порядков общероссийских. Во время революции 1905 года на бурной сходке учащиеся выдвигают перед начальством ультимативные требования. Привести учебу в соответствие с действительной жизнью, открыть профессиональный доступ в мастерские, на фабрики и заводы, отменить плату за обучение, предоставить помещение для внеклассных собраний и выставок, на лекциях уделить подобающее внимание русскому искусству. Писахов не считал себя революционером, но в 1905 году, по его признанию, он так кипел. Он произнес горячую речь, текст которой мы не знаем, но известно, что речь эта была встречена исступленной овацией. Можно предполагать, что Писахов выступил, в частности, с защитой отечественного искусства. В петиции, поданной на имя товарища министра финансов, взволнованно прозвучало патриотическое негодование студентов. Что это за музей прикладных искусств столицы всея Руси, в котором для русского искусства и русских сокровищ отведен самый убогий и темный уголок? Петицию подписали 147 человек. Из них 45, отказавшись заниматься по рутинной антидемократической и антипатриотической системе, ушли из училища и тем самым автоматически лишились права продолжать художественное образование в России. В числе ушедших был Писахов. Добродушный архангелец обнаружил до поры скрытую незаурядную твердость духа. Тот же год положил начало его скитаниям и самоиспытующим пробам, в которых окончательно сформировался и окреп писаховский характер. Сначала он направился к легендарному старику, новгородскому археологу Передольскому, оберегателю древнего искусства. Ходил из уст в уста рассказ о том, как Передольский спас каменные надгробия новгородских князей от продажи за границу. Надгробия были найдены при случайных раскопках. Губернатор, ничтоже сумнявшийся, сторговал их англичанам. Подводы с проданными памятниками выезжали за городскую околицу, когда их увидел Передольский. Своим зычным голосом он велел возчикам заворачивать к нему во двор и разгружать телеги. Начальник губернии, в ярости прикативший к Передольскому, получил от него пощечину. Посрамленного администратора вынуждены были сместить. Передольский встретил Писахова по своему обычаю, сурово, но провожал дружески. Его гость оказался таким же поборником исконной русской культуры, как и он сам, как Тенишева, Васнецов, Рерих, Грабарь. От встречи с Передольским в жизни будущего сказочника протянется путь глубинным селениям Печоры, Мезени, Пиниги, Онеги, куда он отправится в поисках сокровищ национальной культуры и где ему удастся осязаемо ощутить 16, 17, 18 века русской истории. Едва вернувшись в родной дом, художник отъезжает на студенную матку, новую землю. По-видимому, у него были опасения, что за петербургскую историю в Архангельске его могут подвергнуть полицейскому надзору. Писахов остановился в ненецком становище Малые Кармакулы. Над головой незакатное летнее солнце, вокруг океан. Над коричневыми ребристыми скалами осатанело кричали птицы. Взрослое население уходило на промыслы. В закопченных избах, рваных чумах оставались старики с ребятами. Писахов, волоча огромный этюдник, целые дни лазил по кручам, мазал красками холсты, бумагу, вызывал удивление немцев непривычной работой. Русский будто весь мир хотел сложить в свой ящик. Водки не пил, табак не курил, не называл плохое хорошим. Он был счастлив возле этих искренних людей, возле птичьих гнездовий, где можно было дышать простором океана и испытывать ни с чем не сравнимое состояние единения человека и земли. И услыхал в себе силу со всей дали, со всего простору, выразит позже эту радость бытия его герой Тени Малина, сплю у моря. Однажды в летнюю полночь Писахов увидел поющего на высоком берегу новоземельского парня. Художник не нарушил его одиночество, просто сел поблизости, вслушиваясь в незнакомые слова и напев, которые дополняли величие тишины. Когда солнце заметно стало подниматься, художник спросил: «О чем поешь?» Тот ответил: «Что думаю, о том и пою». «О чем думаешь?» Парень пересказал песню русскими словами. «Вышел я ночью на гору, смотрю на солнце, смотрю на море. Солнце смотрит на море, солнце смотрит на меня. Хорошо нам втроем, солнцу, морю и мне. Через полвека Писахов добавлял в одном из писем. Я тихо поднялся, долго шел молча, бросил этюдник, раскинул руки. Казалось, обнимаю весь простор. Солнце, море и я. Где еще мог я так сказать? А Север готовил ему еще один сюрприз. Знакомство с мужественным, энергичным немцем, всю жизнь идущим на помощь людям, впоследствии председателем Новоземельского совета депутатов трудящихся Тыко Вылкой. Вернувшись в Архангельск поздней осенью с новоземельскими холстами и акварелями, переполненный северными впечатлениями, он вновь собирается в дорогу. На этот раз путь его лежит на юг. Но где взять деньги? И Писахов берется за переписку монастырских книг. Через полтора месяца он способен заплатить 25 рублей за проезд от Одессы до Яффы. И тут начинается восточная Одиссея Степана Писахова, где каждый его шаг — протест против бесчисленных предрассудков, оскорбительно нелепых традиций, сковывающих естественные стремления человека. Натура Писахова не могла с этим ужиться. Русский художник нарочито наивно идет навстречу опасности, протестует. «Писать султанский дворец нельзя», — предупреждает его в Константинополе. «Что за глупость?» — отвечает он. И, открыв этюдник, усаживается перед дворцом. Его арестовывают. Султанское ираде, разрешение, полученное затем в Иерусалиме, позволяло художнику писать с натуры по всей Турции, за исключением Хеврона. Об этом местечке существовало поверье. Если Гяур дойдет до могилы Авраама, конец турецкому владычеству. Писахов отправляется именно в Хеврон. Каймакам наместник болен, не принимает. Тогда Писахов на свой страх и риск идет туда, где в пришельцев летят каменья, и без дозволения наместника делает этюды библейских памятников, которыми скоро поразит художников Петербурга. Совершив с караваном паломников пеший переход в Иерихон, Писахов, несмотря на предупреждение о грабителях, в одиночку устремляется к Мертвому морю. «Возьмите пистолет», — советует ему. Он возражает. «Без оружия я смогу себя защитить, а вот с оружием едва ли». Именно здесь Писахов подружится с арабом Али Ахметом, который будет оберегать его от превратностей дальнейшего путешествия. На Востоке писатель вновь и теперь уже на всю жизнь усвоил, сколько братского тепла живет в сердцах простых людей разных наций. В 1917 году, находясь в Кронштадте, матрос Писахов будет провозглашать: «Пролетарии всех стран соединять». И революционный лозунг даст исход давней внутренней его убежденности в том, что солидарные действия и дружеское общение людей Земли необходимы. Проездив зиму по Средиземноморью, Писахов вернулся в Одессу, когда на юге России уже сошли снега. В весеннем Петербурге тоже не было снега, не было и в Архангельске. А он так тосковался по русской земле. Услышав, что на Мурман уходит торговый пароход, паломник, не раздумывая, поехал дальше. Белые сугробы он увидел в Мурманском становище. Бросился, распластался по снегу, окунув лицо в ледяную, студенную, обжигающую, подтаявшую зернь, жадно насыщаясь дыханием зимы. Нет, без севера он не мог. Незадолго перед Первой империалистической войной в Риме с успехом экспонировалось поэтическое писаховское полотно, сияющее инеем «Серебристый день». Леонид Леонов, который в начале 1918 года не раз беседовал об искусстве с живым, ярким Писаховым, слышал в числе прочих рассказов художника и его воспоминания о заграничных скитаниях. Однако, оглядывая маленькую комнатку, сплошь увешанную северными пейзажами, Леонов делал непоколебимый вывод. А мне упорно и уверенно казалось, что даже оттуда, с минаретов Босфора и с выметенных горячим ветром Сахары пирамид, он глядел на север, где голубые незабудки тянутся к незаходящему солнцу. С 1906 года Писахов почти ежесезонно в составе научно-промысловых полярных экспедиций в Карском и Баренцевом морях. Его фотографируют купающимся во льдах. Он со смехом объясняет. Северная вода прозрачная, хрусталь. Как удержать желание окунуться, побыть под одной крышей с хорошим народом, моржами, тюленями? В 1907 году приехал в Архангельск друг Писахова полярник Руднев. Заглянул на Поморскую. Вышла навстречу мать художника. Руднев спросил. «Дома, Степан?» «Дома. Зовите». Он на новой земле. Север дарил Писахова мудрым пониманием простого и главного в человеческой жизни. Укрепляемый верой в людей, он, не покладая рук, работал, и на его полотнах появлялись ледяные купола земли Франца Иосифа, мрачные фьорды новоземельского пролива Маточкин шар. Спутник полярников на розысках трагически исчезнувших экспедиций Русанова и Седова, Писахов создает первую в русской живописи картину, запечатлевшую с натуры аэроплан в Арктике, самолет Нагурского на Новой Земле, 1914 год. А еще в течение 5 лет, по нескольку месяцев он писал пейзажи Кий острова, что на Белом море. Оценив достоинство полотна художника «Сосна, пережившая бури», Репин приглашал Писахова работать в своей мастерской, 1908 год. На первой архангельской выставке «Русский север», 1910 год, Писахов показал более 200 произведений. На петербургской выставке «Север в картинах» он удостоен серебряной медали, 1912 год. О Писахове заговорили как о мастере, синтезировавшем искания Левитана и Александра Борисова, создателя русского живописного пейзажа Крайнего Севера. Гораздо позже Писахов так выразил свое кредо. «Я реалист. В сказках не надо сдерживать себя. Врать надо вовсю. В живописи я обязан быть правдивым. Поссориться с природой ради выкрутаса природа замкнется». Дальнейшее утверждение реалистических взглядов Писахова на искусство приходится на советский период его работы. В год октября матрос Писахов оформляет демонстрации и уличные убранства революционного Кронштадта. После окончания гражданской войны на Севере он рисует портреты партизан, боровшихся за советскую власть в условиях иностранной интервенции. По-прежнему, не изменяя призванию пейзажиста, Писахов подчеркивает в картинах социальное обновление Родины. Памятник жертвам интервенции на Иоканге, памятник Ленину на мысе желания. И еще с большей мощью звучит в его живописи тема величия Севера. Несколько лет спустя на страницах «Известий» Леонов, Ширгин, Новиков-Прибой, Зуев, Лидин, Эренбург, Яковлев отметит, что большое собрание картин Писахова для знакомства с Севером представляет материал ценнейший и незаменимый. 60-летие Писахова будет отмечено новой персональной выставкой в Архангельске. Сегодняшняя оценка Писахова-живописца удачно выражена в словах Юрия Казакова. Полотна его по своей тончайшей прелести, по настроению, по выражению национальному, стоят, на мой взгляд, в одном ряду с полотнами Поленова, Нестерова, Левитана. Писахову-живописцу и Писахову-сказочнику присущи единые жизненно-творческие принципы, которые пронизывают деятельность этого оригинального художника. Это прежде всего верность натуре в изображении жизни народа, стремление к правде и красоте, социальная зоркость и высокая гражданственность. Как русское литературное явление, Писахов уникален. Основа его художественного метода – игровая выдумка, которой писатель наделен избыточно. Говоря о нем, вспоминаешь слова Бунина. Ведь выдумать и уметь сказать хорошую нелепость, хорошую шутку могут только очень умные люди, те, у которых ум по всем жилушкам переливается. Встретив однажды в 1928 году в пригородной архангельской деревне Уйме даровитого рассказчика-небылиц старика Семена Кривоногова по прозванию Малина, писатель от него услышал, как тот на корабле через Карпаты ездил и как собака Роска волков ловила. Очарованный искусством, так импонировавшим его собственным творческим устремлением, Писахов решил вести все свои дальнейшие повествования от имени Сени Малины. Он чтил память безвестных северных сказителей, своих сородичей и земляков. Большое в искусстве не может возникнуть из примитива, из скудного морального и эстетического пожитка. Сказки Писахова – отражение человеческой души, которая творила в соприкосновении с великим. «В Москве», – обронил он в одном из писем, – «мне надо каждый день видеть кремлевские звезды. В Архангельске мне надо видеть Двину». В сказках Писахова всюду веселость и упоение бытием, как самой удивительной сказкой мира. Он смеется, шутит, острит, и озорная радость преображает будни в праздник. Рассказчик и одновременно герой его произведений «Мужик-помор Сеня Малина» — он то крестьянин, то рыбак, то охотник, то матрос, то солдат, то рабочий. Это народ, понимаемый как собирательная социальная сила и как олицетворение всеобщего жизнетворящего начала. Может ли быть поставлен в тупик невзгодами, препятствиями и трудностями тот, в ком одухотворена сила самой природы? Это отприродность, всебытийность героя Писахова, естественный и неиссякаемый источник его творческого оптимизма. Выспался я во всю силу, проснулся, потянулся, ногами в поветь уперся, а сам тянусь, тянусь легкой потяготой, до города вытянулся. Я руки раскинул, охватил ветер охапкой, сжал в горсть, в комок, да за пазуху сунул. Я молодых ветров, игривых да ласковых, много наловил. Хорошо дружить с ветром, хорошо и с дождем дружбу вести. Дождик не стал по сторонам разливаться, а весь на меня. Стал я на огороде, да босыми ногами в мягкую землю. Чую, в рост пошел. Ноги корнями, руки ветвями. Могущество малины таково, что он может раскачать море, связать хвостами волков, править косяком рыбы, оседлать тучу, скатываться по радуге в свою избу. Он знает так много, что ему даже известно, о чем утки и рыбы думают. Он вечен. Жил-был и при Наполеонтии, и при Мамае. Малина — это воплощение мечты человека о всевластии над природой, которая дарит человека дружбой и согласием. И оттого радуги, дожди, медведи, налимы все превращается в его волшебных помощников. Река рыбу дарит, река бежит-журчит в едином ритме с песней героя. Туман сладостью конфетной рот набивает. Малина может становиться по хотению своему то великим, то малым. На работу может выходить артельно, разбившись на ватагу двойников. И все, что им задумано, тотчас сделано. Подобный крестьянскому божеству, герой выполняет желания своих односельчан, заботится, чтобы хорошим людям любо было, чтобы вся деревня, весь работающий народ были сыты, нарядны, веселы. Удивительно ли, что народ сказочной деревни Уймы, способный придвинуть берег к берегу и проветрить реку, умеет в социальной жизни защитить себя от всего сонма нагло величающихся, пыжащихся хозяев старой России, царей, архиереев, полицейских, кабачиков, купцов, чиновников. В шутейной сказке своя стилистика. Посрамить, опозорить, осмеять врага — это и значит совершить классовое возмездие. И так оно и происходит в эпизодах сказочного цикла Писахова, где крестьянской пареной репой брюквой давится губернатор, где плавает пузырем по озеру оглушенный мужицким ружьем поп Сивалдай, где народ выкатывает из деревни туши объевшихся полицейских, где инструментов лупцует телега и шишками одаривает господ за обман рабочего человека мордобитное письмо. Всюду звучит не просто торжествующий, а победительный смех. Смех этот всесилен, как сам в тени малина, и изводится в сказках Писахова недруги крестьян, казнит их народная сила смеховая. Высоко ценя единство стилистического строя в сказках, не забудем, что здесь органически писаховское, идущее от личности автора. Это гуманистическая вера в то, что добро, великодушие, щедрость сильнее зла, ограниченности мещанства. Народная убежденность в конечной победе правды, она всегда устремлена в будущее, равняется на высший этический идеал и превращает надежду в свершившийся факт. И уверенность писателя в нравственной неодолимости добрых начал практически совпадает. В сказках Писахова поражает взаимообратимость, органическое взаимодействие реального и фантастического. Расцепившись сначала на рабочую артель, тень малины идет на крестьянский обед, уже собравшись в одного человека. Вытянувшись на 18 километров, чтобы отделить материи целую деревню, он вскоре сидит в доме в своем обличье. Чудо-телега, побившая незваных иноземцев-насильников, стоит под навесом, как самая обычная телега. Насмешливый рисунок сохраняет множество правдоподобных, зорко схваченных черточек жизни. Сказочная уйма ими как бы привязана к земле. Писаховская фантазия — дар счастливый, достигающий исключительной поэтической силы. Малиновый солнечный свет вмерзает в снежные столбы, и их полыхание всю ночь озаряет деревню, превращая даже старух в маковые цветы. С лимона обдирают запах и вагонами отправляют из Архангельска в Москву. Чайки оставляют крыльями в тумане узор, и его перенимает кружевница. Герой катит домой телеграммой по телеграфной проволоке, подпрыгивая на фарфоровых чашечках. Тепло таскает из печи, словно хлебные ковриги, теплом торгует с лотка. Крестьянин видит чужие сны. Народ, поддев на вилы тучи, несет их на сухие поля. Это пиршество воображения. Поток совершенно оригинальных образов. Трудно найти подобие им в нашей новой литературе. Более отдаленные параллели установить можно. Отдельные частности в сказках Писахова созвучны с деталями Мюнхгаузена, Распе, Пантагрюэля, Рабле, похождениями бравого солдата Швейка, Гашека. Но верно ли вообще искать для прозы Писахова образцы книжные? Писахов впервые в нашем литературном искусстве концентрирует и утверждает как особую стилистическую манеру то, что находим в народных анекдотических сказках-небылицах, песнях-скоморошинах, да еще разве в некоторых повестях старинного 17 века. Речевые метафоры овеществляются, идиомы материализуются, мир полнится парадоксами, небывалостями и непредвиденностями. Чудеса обитают в сказках Писахова преимущественно на Поморском севере. Ими не в пример иным селам особенно славна деревня Уйма, в которой все мечтают породниться. Милая привязанность к родному краю была живительной для литературного таланта Писахова. «С детства, — говорил он, — я был среди богатого северного словотворчества. Иногда одна фраза даст тему для сказки. Например, какой ты горячой, тебя тронуть руки обождешь». И не это ли любовь к русской народной речи порождала у него в чужих краях невыносимую тоску по родине? Сам родной язык со всем его богатейшим инструментарием царит в сказках писателя. Если о ком-то говорят «измочален», значит, его можно вживе вывесить на плетень, как сохнущую мочалку. Раз есть пословица о крепких словах, которыми подпирают заборы, отчего не подпереть ими заборы сказочные? Отчего при этом не добавить «на крепких словах, что на столбах горки ледяные строят»? Отчего не вспомнить слово «доброе», о которое, мол, старухи да старики опираются? Прозвище «Перепелиха» столь выразительно, что его обладательнице ничего не остается, как доказать способность перепелить голосом и медведя, и мужика, и всякого, кто подвернется. Если герой разгорячается, то уж натурально, и в кармане у него даже закипает в бутылке вода. Затертые разговорные метафоры у Писахова расцветают, и вокруг них развертывается прихотливо узорчатое повествование. Будто комментарий к заглавному слову возникает сказка «Инстервенты» с прозрачным, поистине бессмертным народным переосмысливанием этого ненавистного иностранного слова. Словесная игра организует сюжет сказки «Царь в поход собрался», где весть описанных печатных пряников доходит до царского двора. И логика комического заострения образа у Писахова здесь безукоризненна. До царской подворотни. Печатные пряники вызывают страх недалеких министров и карликового царя перед самочинной народной печатью, а затем приказ опечатать пряники приводит царя и его комарилью к полной конфузии. Оперируя словом, Писахов, что весьма редко для прозаика и объясняется устностью, аудиторностью рождения многих его текстов, использует даже чисто фонетические ресурсы слова. У него можно наблюдать подчеркнутое сближение слов-близнецов и слов-перевертышей. В уйме пряников уйма. Нажег уже, нажгу уже. Налим малиныч, из утроб, как в трубы затрубили. Не прочь он прибегнуть и к краешной ритмизации сказок. У тебя много паров и больше того всяких правов. Каждая стопка меду — тройки воз, если мерить на увоз. Налоги с поморов берутся чиновниками по статьям. Приходно, приходно, причально, привально, грузово, весово, что, между прочим, указывает на известную связь его творчества и с рифмами народной драмы, некогда столь любимой на русском севере. Сказки Писахова зачерпнуты из колодца жизни и чистой северной речи. И этого было бы достаточно, чтобы признать за его книгой неоспоримое литературное значение. Но почвенные связи писателя, сам тип его отношений к традициям фольклора, имеет смысл гораздо более принципиальный. Писахов из той русской литературной плеяды, которая своевременно ощутила, что жизнь народной культуры находится в 20 веке на переломе развития, что уже вершится бесповоротная смена исторических форм массового народного творчества, и что вместе с урбанизацией эстетических ориентиров, вместе с исчезновением сельской местности старинной народной обрядности начинает сбывать прежде полноводный классический фольклор. И плеяда Писахов, Шергин, Бажов, Мисюрев и другие родственные им писатели дала совершенные образцы синтеза профессионального и стихийного словесного искусства. Вклад этих писателей в закрепление и перенесение в литературу сокровищ народного творчества определяется не только яркостью индивидуальности каждого из них, но прямотой связи их с еще активно пульсировавшими родниками-первоисточниками. Нет сомнений, что фигура Писахова еще не однажды привлечет к себе пристальное внимание литературоведов, которые вчитываются в творчество писателей, цементировавших связь между предшествующими и преемствующими формами русской культуры 20-го столетия. В Степане Писахове их будет всегда привлекать яркость таланта, неутомимая жажда творчества и восхищение достоинствами многообразного русского народного искусства, которому он постоянно находил аналогии в великих историко-художественных ценностях других народов. Жатва, которую пожинал писатель в год совершеннолетия, так он называл свое 80-летие, была обильна. Поздравления шли из Новгорода, Арзамаса, Вологды, Ленинграда, Москвы. Ученики и художники, называя дни на Поморской лучшими в их жизни, растрогали до слез, послали самовар и шуточный рисунок. Писахов несет огромную книгу сказок на самоваре вокруг луны. В поздравлении Леонида Леонова были слова. «Читал присланную вами книжку сказок и поражался количеством юмора, оптимизма и вообще хорошего, заразительного для читателей настроения. Как видите, на меня, известного своей мрачной писательской философией, творчество ваше производит благотворное влияние». И были еще слова: «Без вас не мыслю севера». Писахов, вспоминая письмо Леонова, гордился. «Прошибить Леонида!» Сам же сочинял новую веселую сказку «Как мы встречали 2000 год». Подумывал о третьем сорокалетии жизни и как бы в оправдании себе цитировал слова Гёте. «Неправда, что человек впадает в детство. Старость, приходя, застает детство». И последняя из известных нам его сказок «Корона» была написана за полгода до кончины, вопреки старческим недугам, во всегдашнем жизнерадостном ключе. В нем и вправду жили вечное детство, вечная радость. Сказки Степана Григорьевича Писахова, будто радуга, возникшая из сложной человеческой жизни и перекинувшаяся к людям сверкающим мостом. Она не меркнет. Горелов.